Глава 7. Я никогда не подозревал, что могу забеременеть. Пожалуй, это не та проблема, о которой стоит беспокоиться, если ты парень. Но, очевидно, она не давала покоя французскому правительству, потому что оттуда пришло письмо, в котором меня информировали о необходимости оформить страховку по беременности на каждого работника чайной. В моем случае, как и в случае с большинством моих сотрудников, это было равносильно тому, чтобы застраховать кита от травм, полученных при игре в настольный теннис. Так или иначе, требование об уплате лежало передо мной. Слово резало слух, но на самом деле означало «взносы» или «пожертвования». Это было не единственное официальное письмо в моей почте. Сразу несколько организаций требовали уплат в самые разные фонды социального страхования. Все те, с кем я расплатился еще летом, теперь вернулись и требовали еще. По какой-то необъяснимой причине я, как выяснилось, платил аж по 3 программам медицинского страхования. Получалось так, что достаточно было проболеть гриппом неделю, чтобы потом уйти на пенсию и жить на выплаченные по страховке деньги. Пришло еще одно трогательное письмо, на этот раз за личной подписью, с напоминанием о том, что я должен сделать перевод меню, а также вывески, которая тоже оказывается незаконна. Французское название «чайный» должно красоваться где-нибудь на видном месте. Да, как будто можно найти перевод «пицца Наполи» на входе в итальянский ресторан, хотелось мне ответить. Это была наглая дискриминация английского языка. Я отложил письмо с пометкой «позвонить в Брюссель». Но хуже было другое письмо, которое я не вскрывал вот уже месяц. Это было уведомление о том, что городской совет подумывает о расширении тротуара на нашей улице. Хорошо. И оборудовании парковки для мотоциклов и скутеров перед нашей чайной. Плохо. Очень плохо. Эти парковки работали по принципу собачьих какашек. Стоило только одному скутеру припарковаться, как слетались двухколесные со всей округи и заполоняли тротуар. Да, официальная парковка могла быть рассчитана на 10 мотороллеров, но очень скоро вокруг них неизбежно образовывалась стихийная стоянка для 50, и в этом случае к чайной уже было бы не пробиться. В письме говорилось, что у меня есть месяц для обжалования, и это означало, что у меня в запасе минут 20, не больше. О боже. Я пытался и безуспешно уладить дела, прежде чем вернуться в Лондон. Алекса просила меня, чтобы я не дергался. «Я не могу взять на себя такую ответственность», — сказала она. «Буду чувствовать себя виноватой в том, что твой бизнес остановится. Это чересчур. Я всегда сам несу полную ответственность за все свои поступки, какими бы глупыми они ни были», — заверил я Алексу, хотя вряд ли убедил. «В любом случае», — сказал я, — «останавливать бизнес никто не собирается. Я просто делегирую на время свои полномочия, все очень просто». Просто как помочиться в пробирку с верхней ступеньки лестницы. Любой, кто когда-нибудь пытался это проделать, подтвердит. Секрет заключается в том, чтобы, стоя на лестнице, продолжать процесс до тех пор, пока не попадешь в цель. Так и я был вынужден, скрипя зубами, рассортировать проблемы, отделяя настоящие угрозы от мелких раздражителей, и трудно было сказать, сколько времени мне для этого понадобится. Но если я действительно собирался на время покинуть Париж, важнее всего было разобраться с Бенуа, нянькой, которая будет присматривать за моим младенцем. Я знал, что он сможет разогреть детское питание, но мне нужна была уверенность в том, что он не наложит в штаны и не опустит руки, когда придется менять подгузник. Скажем, если двухколесные начнут парковать свои мопеды прямо посреди чайной. Как оказалось, он уже слышал о плане устройства парковки для скутеров. «Откуда?» — спросил я. «Мне отец сказал», — ответил Бенуа. «Ты же знаешь, он активно участвует в делах нашего округа». И еще бы. Натали рассказывала мне об успехах Жанна-Мари в продвижении к заветной цели — стать членом парламента от округа. Но, пожалуй, это лишь добавляло мне головной боли. Способен ли Жан-Мари добиться того, чтобы парковку скутеров устроили перед моей чайной? Если да, то зачем ему это? Чтобы вынудить меня продать ему бизнес? Нет, конечно же, нет. В конце концов, я трудоустроил его сына и, более того, учил его жизни. Хорошо, допустим, Бенуа до сих пор ошибочно принимал водонагреватели за сексуальных партнеров, но многие млекопитающие делают примерно то же самое. Взять хотя бы собак и ножки стульев. Однажды, смотря домашнее видео, я наблюдал, как гиппопотам пытался проделать это с трактором. Одним словом, у Жанна Мари не было причин изводить меня с помощью мелких муниципальных интриг. Я надеялся. Это единственное, в чем я хотел быть уверенным, прежде чем ехать к Алексе.